Эпилог. 4 месяца спустя. Таисия. Сегодня волшебный день. Нас всех ждет много сюрпризов. И даже Нелли Марковна, пожаловавшая к нам самовольно на барбекю, его мне не испортит. Я сегодня сочащаяся медом фея. Режу салатик на открытой веранде, поглядывая за мясом на мангале. Мне хочется парить. Руслан с Владом уехали за первым сюрпризом. Он для Леры. Нелли Марковна сидит в кресле-качалке. «Солнце ужасное! Лицо горит от облучения!» Жалуется она недовольно. Достает из сумочки салфетки с ультрафиолетовым фильтром и протирает лицо. Лера срезает кусты сирени, чтобы поставить в вазу на стол. Складывает их себе на колени. Она тоже приготовила свой сюрприз для Руслана. И загадочно улыбается, игнорируя ворчание и попытки докопаться от Нелли Марковны. «Пересядьте под навес», — пожимаю плечами. Пересаживается. Кутается в огромный роскошный платок. «Здесь сквозняк». «Идите в дом», — плотоядно улыбаюсь я. «А тебе, милочка, только повод дай меня прогнать», — сварливо. «Я такая», — хихикаю. «Уйди, невоспитанный пес! Отмахивается от графа Нелли Марковна. «Он просто с вами играет!» «Куда?» — взмахивает руками, хватая свой платок. Граф, прихватив край зубами, тянет в другую сторону. Он никогда так не ведет себя при Руслане, а без него чудит. «Котик мой, брось платок! Фу!» — маню пса куском болгарского перца. «Иди ко мне!» Пролетая мимо, филигранно выхватывает кусок, клацая челюстями. «Ты режешь слишком мелко. Будет каша!» — смотрит Нелли Марковна на разделочную доску. «Я могу принести вам еще одно блюдо, и вы порежете, как вам надо». «Мне никак не надо!» — задрав подбородок, смотрит вдаль. Нюхает воздух. «У тебя мясо сгорело!» «Я только что переворачивала его. С ним все в порядке». «А я говорю, сгорело. Мой нос не обманешь». «Хотите, идите и сами переверните». «Не хочу! Ваше мясо, хотите его жечь, ради бога!» Замолкает на 5 минут. «Ты что, собралась заправить майонезом?» С брезгливостью. «О, да, Лера хочет с майонезом. Она долго постилась, ей можно». Она совсем худенькая, скуластенькая. Волосы отросли и легли красиво на плечи. Я заставила ее сегодня надеть роскошный шелковый комбинезон шоколадного цвета. И заколола ее волосы жемчужной заколкой. Даже Нелли Марковна не придралась к ее виду. «Лера хочет много всякой дряни. Нельзя идти на поводу». «Желаю всем дарить сегодня праздник и идти на поводу», — развлекаюсь я, выдавливая в чашку майонез. «Вы же все равно не будете есть мою кашу». Пытливо разглядывает меня. «Ты случаем не беременна? Губы опухшие, да и поправилась». «А что, боитесь плебеев нарожаю?» Улыбаюсь ей доброжелательно. «Так не бойтесь, нарожаю обязательно. 2, а может, 3 самых сладких Руслановичей?» Задумчиво прикидываю я. «Хм!» Возмущенно поджимает губы. «Будете нянчиться?» Стискиваю челюсти, чтобы не смеяться в голос. «Я не нянька, но все мои внуки для меня одинаково ценны и любимы». Надменно. «Одинаково с кем?» «Я не могу понять. Ты хамишь мне?» Удивленно. «Ну что вы, просто вам здесь ничего не съесть, как не кусай. У меня все прекрасно. Я даже вас, можно сказать, уже по-своему люблю. Вот вы ворчите, а мне кажется, кошка тарахтит. Уютно?» Лера прыскает смехом. «Тайсон!» — хихикает она. «Нокаут!» Никита уже, видимо, сообщил ей о моем семейном прозвище. Нелли Марковна, молча оскорбившись, отворачивается к огню. «Как жаль, что Руслан до сих пор не приучил тебя к классике!» Продолжает ворчать она, комментируя негромкую музыку из колонок. «Хорошая музыка!» — заступается за меня Лера. Расставляю на столе тарелки. «А какое блюдо в детстве больше всего любил Руслан?» Иду я на мировую. «Кугель!» «Здорово, что вы помните!» «Приготовите нам как-нибудь?» «Вы можете заказать из ресторана. Я не кухарка». «Можем, но хочется попробовать ваш». Она открывает рот для очередной пикировки, но, передумав, закрывает, кутается в платок. «Хотите, я вам плед принесу?» «Неужели сообразила предложить?» «Мяу!» — дразнит Лера бабушку. Забираю у нее сирень. Прижав к лицу, вдыхаю пьянящий аромат. «Можно было предложить еще и чай!» — не унимается Нелли Марковна. «И поставь подальше от меня! Голова болит от этого запаха!» «Мяу! Мяу!» — шкодно мяукает Лера. Напевая, иду в дом. «Валерия!» Начинает ее отчитывать Нелли Марковна. «Мррр, прихватив плед под мышкой и торт на подносе, возвращаюсь. Ворота открыты, машина заезжает внутрь. Поставив торт, накрываю колени свекрови пледом. Стою с колотящимся сердцем. В машине Ник. Только что прилетел. Мы постоянно на связи, а Лера не знает. Он хочет сделать ей сюрприз. К моменту, как мужчины помогают ему пересесть на кресло, она выезжает на своем навстречу. «Ник!» — вскрикивает она. Он с букетом цветов. «Привет!» Я подвожу ее поближе, не сводя взгляда с его ног. Он чуть заметно переставляет ступни, меняя позу. У него все благополучно, прогресс есть, но нужна серьезная реабилитация. Стеф его ждет. Толкая настойчиво Хасановых в спины, намекаю, что нужно оставить ребят вдвоем и дать им насладиться первым сюрпризом. При Руслане свекровь ровно так же, как и граф, ведет себя прилично. С него станется и такси ей вызвать. Влад снимает мясо. «Ну как ты?» — ловит меня за талию Руслан. «Нелли Марковна не позволяет себе лишнего?» Стреляет на нее строгим взглядом. Было у нас несколько инцидентов. Нет, мы мило общаемся. Подаю ему бокал с вином. Из-за поворота, держась сзади за кресло Ника, идет Лера. Сама. Руслан не знает, что она уже может. Стеф божился, что не сдаст нас. И это сюрприз номер два. Может ли Нелли Марковна испортить мне настроение, когда мои птенчики оба встанут на ноги? Нет. Пусть тарахтит. Замечаю, что блеск на ее губах размазан, а губы Ника слегка блестят. Брату перепал поцелуй. Руслан разворачивается к ним, вздрогнув, роняет бокал. И дергается вперед, словно пугается, что она сейчас упадет и надо ее поймать. Но Лера, гордо и уверенно улыбаясь, медленно движется ему навстречу, оставив опору. Расставив пока руки в стороны, как эквилибрист, и чуть неуверенно покачиваясь. «А кто-то обещал станцевать с Лерой», — шепча толкаю в спину Руслана. «Ну давай». Не выдержав, он быстро делает ей навстречу пару шагов и ловит за талию, прижимая щекой к своему плечу. «Видишь, я смогла!» — отстранившись, заглядывает ему в глаза Лера. Обнимая, он гладит ее по волосам, что-то шепчет ей на ухо, хмуря брови. Лера улыбается сквозь слезы. «Ладно, не надо танцев. На выпускном пусть с ней танцует. А сейчас и объятий обоим много. Это так интимно, что все отводят глаза, и я отвожу. Сейчас и сама разревусь. Стою, улыбаюсь, чувствуя, что по щекам щекотно и горячо ползут слезы. Ах!» Я совсем стала размазня. Нелли Марковна молча и грустно вздыхает. «Ладно», — снисходит она, — «отрежь мне кусочек своего торта». «Может, и каши с шашлыком поедите?» «Может, и поем». Быстро вытерев глаза, помогаю Нику заехать на веранду. «Да я сам могу, Тай!» «Знаю, просто я соскучилась». Взъерошиваю его светлую копну. Подсовываю влажную салфетку. «Губы вытри». Шепотом бросаю ему я. «Блестишь!» «Упс!» Лера забирает из моих рук приборы, чтобы помочь разложить. И, наверное, немного похвастаться всем, что хорошо держится на ногах. Я присаживаюсь рядом с Русланом. Под столом он сжимает мое бедро. «Сколько нас? Раз, два, три!» Считает Лера. «Шесть!» «Семь!» Шепчу на ухо Руслану. «Что?» — ловит мой взгляд. «Нас семь!» Прикусываю губу, ловя его реакцию. «Еще? Таир!» Он обводит взглядом стол, заторможенно пересчитывая, и неожиданно застывает. Скашивает на меня взгляд. Кровь бросается в лицо. Сглатывает, оттягивая ворот рубашки. Кладу голову ему на плечо. Он у меня эмоциональный тормоз. Надо просто немножко подождать. Вижу, как трепещет на его груди ткань от сердцебиения. Отыскиваю под столом его кисть, протискиваясь пальцами между его. Обнимая за плечо, прижимает сильнее. Губы втыкаются в мое ухо. «Я вас очень люблю. Очень». «Я вымогатель и коллекционер раритета. Признаний в любви от Хасанова. И как восточная женщина золотом, обвешиваю себя этими драгоценностями. Мне кажется, я такая красивая в них, что даже свекровь вдруг начинает на меня смотреть без раздражения». Влад разливает вино. «Опережаю всех с тостом. За семью и за любовь». И даже Нелли Марковна берет бокал. «Давайте уже скорее внуков».